Глава 3. Ветер тонко посвистывал в ветвях. Луна заливала лес холодным светом, серебрила мелкие темные листья. На севере по-прежнему громыхало. Небо начало изредка вспыхивать короткими молниями. Надвигалась гроза. Компания у костра тем временем пополнилась еще на одного человека. Это была коренастая, крепко сбитая девушка с короткой стрижкой ежиком. Она вышла из леса, когда Вова заканчивал свой рассказ. Настороженно посмотрела на мужчин холодными серыми глазами и осведомилась. «Можно к вам?» «Непременно!» Автор улыбнулся, а Вова сказал. «Привет, Параня». Девушка кивнула и села, подложив под себя рюкзак. Снаряга у нее была старенькая, но справная. Оружие ухоженное. Небольшого росту, но крепкая Параня была того типа женщин, что одинаково хорошо умеют варить борщ и чинить проводку. Или искать артефакты. Выражение лица у нее было не такое потерянное, как у Вовы. Сразу видно, девочка в зоне не в первый раз. Дружеское приветствие Вовы удивило всех, кроме, может, автора. Ну да, он вообще мало говорил и казался совершенно равнодушным. На парня долго вопросительно поглядывали. Пришлось пояснить. «Мы учились в одной школе. Только Параня на год старше», — пояснил Вова. «И живем через два дома друг от друга». Дети предзонника. Рано или поздно большинство из них устремлялось в зону. Лишь считанные единицы спешили уехать подальше от этой аномальной помойки и найти место в большом мире. Это как в семье пьяниц. Печальная статистика говорит, что в таких семьях дети чаще всего тоже становятся алкоголиками. Так обстояли дела и со сталкерством. Оно было в крови. Проникало в детей задолго до их рождения. Передавалось на генном уровне от поколения к поколению. Зона проникала в большой мир, используя все доступные средства. Зона, зона, зона. Они шептались украдкой родители, когда думали, что их дети не слышат. Вопили газеты и телевидение. Предостерегали учителя и представители закона. Дети беспечно играли в сталкеров сначала понарошку, а со временем и всерьез. Стало понятно, почему Параня рискнула выйти к костру. Наличие хоть одного знакомого, такого же, как она, успокаивало и придавало уверенности. Гусак про себя подумал, как часто подобное чувство безопасности бывало ложным. Никогда нельзя недооценивать противника, каким бы знакомым, слабым, глупым или незначительным он ни казался. Все в мире обманчиво. Все имеет скрытые ресурсы. Дремлющие, пока не возникнет в них надобности. Это было актуально и для Большой Земли, но особенно ярко проявлялось в зоне. Как раз в связи с этой мыслью Гусак вспомнил один случай. Какими извилистыми путями сталкер узнал эту историю, он уже и не вспомнил бы. Может, в баре каком услышал, или Сидорович по пьяной лавочке сболтнул. Но врезалась она Гусаку в память, и сейчас просилась на язык. «Я тут вспомнил, что...» Убедившись, что внимание присутствующих всецело принадлежит ему, Гусак продолжил. «Понятия не имею, откуда я узнал про этот случай, но дело было так. Кошки. Ожидание придумано самим сатаной, не иначе. Оно выматывает неизбежной скукой и чувством беспомощности. Потому что поторопить время не в нашей власти. Только дети могут безбоязно проводить время в ожидании. У них его еще много. А взрослый бесится, чувствуя утекающие в никуда драгоценные часы. Но ничего с этим поделать не может. Многие готовы продать душу за возможность раз и навсегда избавиться от этого бессмысленного времяпрепровождения. В отличие от подобных людей, Рубель ожиданием не тяготился. Это время он использовал, чтобы подумать. Наемник свято верил, что отвлеченные размышления упражняют мозг. А этот орган деловой человек вроде Рубеля просто обязан держать в тонусе не хуже тела. На сей раз, поджидая пункт первый своего контракта, он думал о работе. Контракты в зоне денег приносили не так, чтобы очень много. В любой банановой республике отвалили бы в разы больше, но... Рубель любил слышать поблизости родную речь. Да и тропический климат запомнился неистребимым запахом пота, влажной одежды и истошными обезьяньими воплями в 4 утра. Уж лучше зоны. Небольшая, но бойкая торговля артефактами приносила стабильную приятную сумму. Так что жить можно. Работой своей наемник не гордился особо, но и стыда не испытывал. Нормальная, в общем, работа. Не хуже и не лучше других. От размышлений Рубель отвлекло легкое, едва ощутимое прикосновение к ноге. Наемник опустил глаза и увидел вцепившегося в ботинок тощего ободранного котенка грязно-белой масти с серыми подпалинами. Непрерывно дрожа и судорожно цепляясь коготками за шнуровку на берце, звереныш издал хриплое придушенное мяуканье. Свалявшаяся жиденькая шерстка висела грязными сосульками, полными насекомых. В уголках огромных на полмордочки глаз запеклись гнойные корки. Рубель брезгливо передернул плечами при виде этого убожества и небрежно отшвырнул котенка ногой. Тот ударился о ствол дерева, сдавленно вякнул и замер у подножия дерева. Тощие бока мелко дрожали. Вопреки расхожему мнению, кошки в зоне были. Брошенные когда-то пушистые мурлыки выжили, одичали и мутировали наравне с прочей фауной зоны. Вот только, в отличие от тех же слепых собак, кошки не нападали на людей. Прятались себе по чердакам и дуплам деревьев. Ловили ворон, крыс и тушканов. И плодились потихоньку. Сталкеры, кропотливо примечающие любое потенциально опасное существо, держащихся на особицу кошек, в упор не видели. Котенок, воспользовавшись тем, что наемник отвлекся, собрал свои невеликие силенки и предпринял новую попытку взобраться на его ботинок. Видать, совсем ошалел от голода. А может, где-то глубоко на генном уровне жила в звереныше память о щедрых человеческих руках, протягивающих еду, о запахе, обещающем тепло, безопасность и ласку. Котенок заголосил, что есть мочи, и намертво вцепился когтями в плотную ткань штанов Рубеля. Наемник с беспокойством глянул вглубь леса. Оттуда вот-вот должна была появиться его цель. Не хватало еще, чтобы сделка сорвалась из-за крикливого комка шерсти. Рубель поспешно наклонился и не без труда оторвал тощее тельце от своих штанов. Обернувшись, он высмотрел еле заметную пульсацию воздуха, подмеченную ранее. Размахнулся и швырнул котенка в центр аномалии. Раздался сочный чавк. Взметнулось вверх легкое облачко кровавой мороси и медленно осело на землю в виде неровной окружности, отметившей границы ловушки. Рубель удовлетворенно кивнул в воцарившейся тишине. А мгновением позже, еще раз увидев мелькнувший среди деревьев человеческий силуэт, пришло время выполнять свою работу. Один негромкий выстрел и короткий вскрик были слишком ничтожным событием в этом воинственном мире, чтобы хоть кто-нибудь всполошился или хотя бы обратил на них внимание. Даже некролог, упавший через пару минут в общую сеть, никого не удивил. В зоне умирают каждый день, в том числе и от пулевых ранений. Жирный чернобыльский чернозем еще жадно впитывал пролитую кровь, а наемник уже уходил, оставляя за собой отлично выполненную работу. До базы оставалось еще 3 километра, когда Рубель почувствовал настоятельную потребность опорожнить мочевой пузырь. Убедившись, что вокруг никого, наемник остановился под деревом и принялся поливать чахлую травку. Вокруг было тихо. Слишком тихо. Непонятно почему, Рубель вдруг почувствовал, как тонкие волоски на затылке встали дыбом. Он резко вскинул голову и тут же увидел в ветвях кошачью морду. Покрытая мокрыми язвами доходяга, полускрытая листвой, сидела на ветке и спокойно смотрела на человека. Грязно-белая шерсть висела сосульками, а кое-где и вовсе отсутствовала, открывая болезненно серую тонкую кожу. Обломанные усы шевелились. Влажные желтые глаза были неподвижны. Рубель медленно застегнул штаны и осторожно отступил от дерева. Кошка не шелохнулась, только глазные яблоки чуть повернулись вслед за человеком. Наемник двинулся дальше, поминутно оглядываясь. а перед внутренним взором медленно оседало на землю легкое кровавое облачко. Нет, Рубель не считал глупую тварь способной на осмысленную месть, но хотел тем не менее проложить между собой и кошкой как можно большее расстояние. Озорной ветерок дружески толкнул в спину, словно подгоняя, и в ноздри наемника ударила густая отвратительная вонь. Из-за спины отчетливо несло кошачьей мочой. Сдавленно ругаясь, Рубель сбросил рюкзак и вскрикнул от отвращения. Проклятая блохастая тварь обоссала рюкзак! Плотная ткань пропиталась насквозь и невыносимо смердела. Наемник с ненавистью посмотрел на дерево. Кошка по-прежнему сидела на ветке, свесив вниз ободранный хвост. Чуткие уши подрагивали, вбирая человеческие вопли и проклятия. Наемник нащупал пистолет в кобуре и протянул оружие наружу. Мелькнули облезлые, в язвах бока, и кошка скрылась, словно ее и не было. Ругаясь, на чем свет стоит, Рубель натянул респиратор, но едкая вонь легко проникала сквозь фильтры и забивала ноздри. Уж лучше нюхать испарение холодца, честное слово. Терпение лопнуло. Рубель содрал с плеч смердевший рюкзак и силой швырнул в сторону дерева. «Подавись, сука!» Приглушенно рявкнул он и быстро зашагал к базе. Злость клубилась и застилала глаза. В рюкзаке не было ничего особо ценного, но сам факт, что его вещь пометила полумертвая от голода мутировавшая скотина, бесил невероятно. Рубель не любил кошек на большой земле, и теперь просто возненавидел их в зоне. Не более 1,5 километра отделяли наемника от безопасных стен базы. Мелочь, но Рубелю казалось, что расстояние увеличилось втрое. Оборачиваясь, он видел, как качались маковки бурьяна, указывая путь дьявольской твари. Кошка упорно шла по пятам, не пытаясь пока нападать, но с каждым шагом становилось все наглее. Наемник ускорил шаг, обливаясь потом под тяжелой снарягой. Глаза щипало, дыхание сбивалось. Впереди чернел неровный круг темной, намертво спрессованной земли. Плешка. Рубель взял правее, но тут под ноги ему с яростным визгом бросилось тощее грязно-белое тело. Наемник споткнулся, сунулся носом вперед и едва не потерял равновесие. Замер, глядя круглыми глазами в мощную плешку, на краю которой балансировал. Позади послышался легкий шорох. И на спину сигануло что-то тяжелое, истошно орущее, раздирающее когтями одежду. Рубель опрокинулся навзничь, пытаясь раздавить зверя, одновременно следя, чтобы ни одна из его конечностей не попала за край ловушки. Извернувшись, наемник запустил за спину руку, вцепился в дрожащий от ярости меховой клубок и рванул, что есть силы. В запястье немедля вонзились мелкие острые зубы. Кожу полоснули 20 бритвенно-острых когтей. Рубель заорал от боли и швырнул кошку в центр грави-концентрата. Влажно хрустнуло. Вопли стихли. Наемник сел, тяжело дыша и постановая от пульсирующей боли в руке. Он с тоской вспоминал выброшенный рюкзак, где был прекрасный медицинский набор на все случаи жизни. Обезумевшись шавкой, вертелась в голове пугающая мысль. Насколько разумным было уничтоженное только что существо, раз оказалось способным спланировать и привести в действие свою месть. Наемник поднялся на ноги, баюкая раненую руку, и двинулся в обход аномалии. В ее центре белело несколько костей и клочок шерсти. «Получилось, стерва!» — хрипло прошептал Рубель. «Кто тот царь природы?» Послышался шорох среди стеблей полыни. Стремительный топоток и шипение. Наемник обернулся и почувствовал, что сходит с ума. Большая серая кошка, покрытая радиационными язвами, вышла из травы. Уши прижаты к голове. Хвост нервно хлещет по облезлым бокам. Колыхнулась трава. Мелькнула густая рыжая шерсть. И к замерзшему наемнику вышел еще один зверь. «Твари!» — потрясенно прошептал человек. «Поганые твари!» Он вытащил пистолет и выстрелил. Рыжая кошка закричала и окровавленным клубком забилась в предсмертной судороге, выдирая когтями клочья жухлой травы. а серая кошка прыгнула визжащим и сатаневшим от ярости сгустком когтей и зубов. Трава качалась, выпуская десятки худых, облезлых, запаршививших кошек. Мир наполнился сверканием желтых глаз, оскаленными пастями и истошным визгом. Кошки зверели, подбирались ближе, норовили вцепиться в лицо и оглушительно орали. Рубель увернулся от серой кошки и сделал шаг назад на негнущихся непослушных ногах. Крупная пятнистая зверюга выметнулась из травы и повисла на бедре на пару сантиметров, промахнувшись мимо предмета мужской гордости наемника. Прижав дуло пистолета к голове обезумевшей твари, наемник выстрелил, а потом побежал, как не бегал еще никогда. Позади тысячи голосов завывала сама преисподняя и бесшумно гнала свою жертву туда, где виднелась еле заметная пульсация воздуха. Наемник так ничего и не понял. Сочно чавкнуло, рванулось ввысь густое кровавое облако, а по краям ловушки расшвыряло несколько окровавленных кусков плоти. Кошки остановились и умолкли, а одна издала призывный звук. Из травы трясущимися комочками шерсти высыпали котята. Урча от голода и жадности, они набросились на сочащее кровью мясо. Кошки сидели рядом и с невозмутимым видом умывали мордочки, брезгливо стряхивая с лап тяжелые красные капли.